подошел к черте, за которой вероятность потерять семью становилась слишком реальной, и это его не на шутку испугало. На лице Майкла явственно проступала усталость от бесконечного виляния и лжи, от вечных страхов быть застуканным на месте преступления, от слез и ночных выяснений отношений, а также от хлопания дверью, когда Наоко выставила его вон из спальни и заставила спать в гостиной на кушетке. Паола охотно верил в то, что интрижка брата с Джинджер действительно закончилась. У кого хватит сил или сердца снова проходить через весь этот кошмар? Паола считал, что главное для брата — выбраться на правильную дорогу, а тогда он сможет стать и хорошим мужем, и настоящим отцом, и тем, кем всегда был в детстве. Одним словом, Майкл снова сможет стать любящим и семейным человеком. «Майк, ты не можешь иметь и то, и другое», — мягко увещевал его Паола. «Семейную жизнь и игры на стороне, вместе им не существовать». «Я тебе повторяю, прекрати беспокоиться, никаких игр с этой женщиной. А если ты начнешь снова, то нам всем крышка». «Кстати, где у тебя таможенные документы на эту Альфа-Ромео? Мне они нужны». «Наверное, в офисе», — ответил Майкл. «Схожу, посмотрю». Паола смотрел, как бывшая подружка его брата, если так можно назвать эту далеко не юную женщину, разговаривала по телефону внутри салона. «Конечно, она выглядит неплохо», — подумал Паола. «Но никаких серьезных отношений с ней быть не должно. Вообще!» Он не мог понять, почему Майкл ради нее решил сыграть со своей семьей в русскую рулетку. Паоло не находил в Джинджер ничего, что, по его мнению, могло вывернуть мужское нутро наизнанку. Впрочем, Паоло вообще не понимал, неужели оно того стоит». Создать семью, жениться, построить дом, родить ребенка, а потом поставить все это на карту ради какого-то нового ощущения. Конечно, они с братом были разными людьми, и Паола никогда в жизни не выступал в роли всеобщего героя-любовника, каким был в свое время Майкл, и каким до сих пор оставался в душе, несмотря на все свои клятвы в целомудрии, и, скорее всего, останется до скончания века, пока его член не увянет окончательно. Но все же, как могут новые женщины стоить той головной боли, которую они с собой несут? Как можно любую новую женщину поставить на одну доску с женой? Паола не мог этого объяснить, но он чувствовал, что на грани балансирует не только семья брата. Безответственное поведение Майкла ставило под угрозу весь их бизнес, а он очень любил свою работу. Приезжая в салон по утрам, он с удовольствием вдыхал этот непередаваемый запах машин, кожи и масла. Периодически ему приходилось ездить в Турин или Милан, а потом перегонять машины через Альпы, через Францию, а затем и через Англию домой. И клиенты у него были такие же, как он. Они также любили эти прекрасные игрушки, которыми торговали братья. Да и Майкл любил свой бизнес не меньше Паола. Над ними не было никакого начальства. Они зарабатывали неплохие деньги. Они осуществили юношескую мечту – работать на себя и работать с машинами. Паола считал, что им с братом очень повезло. Но оказалось, что Майкл не видел ничего дальше своей очередной эрекции. В это время вернулся Майкл с таможенными декларациями. «Постарайся не потерять Наоко и Хлою», — сказал Паола. «Джинджер того не стоит. Ни одна другая женщина того не стоит». «Сколько можно тебе повторять?» — устало возразил Майкл. «После ее возвращения я к ней пальцем не притронулся». «Люби свою семью, как она того заслуживает. Перестань быть попрыгунчиком, каким ты был в Эссексе». «Ты что, не слышишь, что я тебе твержу?» «Объясни поподробнее». «Да ты все равно не слушаешь». «Слушаю, объясняй». «Ну хорошо», — согласился Майкл. «Матери — это в первую очередь матери, а женщины — во вторую». Джинджер посмотрела на него и засмеялась, потом вернулась к своей работе. «Чем они нас так цепляют?» — спросил Майкл. «Чем вообще женщина привлекает мужчину?» «Понятия не имею», — признался Паоло. Такие вещи его почему-то никогда не волновали. «Своими ножками и грудками, и телом». «Ты говоришь о выборе женщины?» — поинтересовался Паоло. «Или о выборе цыпленка? Тебя послушать, ты словно зашел в мясной магазин». «Послушай», — с энтузиазмом продолжал Майкл. «Почему тебя потянуло к Джессике?» «Потому что она красотка. Джессика — самая настоящая красотка!» Сердце Паула начало раздуваться от гордости. Что правда, то правда. Его Джессика была, что называется, красотка из красоток. «У нее сломалась машина», — продолжал Майкл. «А ты в это время проезжал мимо. Ты ее увидел, и она тебе понравилась». «Ну же, Паоло, тебе придется это признать!» Майкл легонько ткнул своего брата в плечо, и они оба рассмеялись. «Вот так все и происходит, всегда происходит. Если бы она весила тонну, ты бы ради нее даже не притормозил». Паоло ничего не мог с собой поделать. Ему было приятно слышать, что его брат называет Джессику красоткой, потому что Майкл знал в этих делах толк. «Сейчас мы разобрали, как они нас привлекают», — продолжал Майкл. «А теперь разберем, чем удерживают. Ребенком. А любовь к ребенку — это огромная любовь, самая большая любовь в жизни. Ты еще не можешь себе представить, что это за любовь, Паоло. Как она бурлит в тебе, выплескивается наружу, когда у тебя появляется ребенок. Именно поэтому я и остаюсь в семье». Майкл глубоко вздохнул. «Очень легко бросить женщину, когда у нее нет детей. Мужчина просто собирается и уходит. Никакая цепь его не связывает, никакой якорь не удерживает, никакой груз не тянет ко дну. Но потом появляется ребенок, и все становится по-другому». «Однако люди и детей бросают сплошь и рядом», — возразил Паоло и тут же вспомнил мать Джессики. Он видел ее на своей свадьбе в дорогущем ресторане, где не было никаких детей, которые могли бы испортить ковер или помешать взрослым веселиться. «Причем не только мужчины, но и женщины». «Знаю», — спокойно ответил Майкл, — «но я понятия не имею, как они ухитряются это делать». «Лично я не могу. Скорее на УКО с Хлоей меня оставят».